Глава четвертая. Она встала с кресла, прошла к одурманенному парню. В рыжих волосах блестели искры пламени. Лаура провела пальчиком по шее жертвы, спустилась ниже, лаская мужскую грудь. В каждом жесте сквозил секс, приглашение. Дурманящий аромат вожделения наполнил пространство. Рафаэль стоял, не шелохнувшись, наблюдая за ней. Выбор без выбора. Он мог оттянуть момент, но решение уже приняли за него. Он это знал, а Лаура упивалась своей очередной маленькой победой. Она подвела парня к дивану, усадила рядом с собой, продолжая пальчиками выводить узоры на его теле, вырывая из его затуманенного разума стоны удовольствия. «Присаживайся к нам». Голос лился сладким тягучим медом. Вампир кивнул, плавно прошел по залу и уселся с другой стороны от парня. Она улыбнулась, провела языком по шее жертвы. Рафаэль взял парня за запястье. «Предпочитаю этот способ». В тихом шепоте листвы сквозил соблазн. Он поднял голову, фиалковое сияние мягкой волной полилось из глаз навстречу ее серебру. На губах играла загадочная улыбка, обманчивая, соблазнительная, обещавшая все блаженства мира и в то же время не означавшая ничего. Не разрывая зрительного контакта, они синхронно вонзили клыки в плоть парня. Чужая жизнь полилась в него, теплая и поразительно вкусная. С кровью чужака тело наполняло блаженство, словно пальчики Лауры беспрепятственно блуждали внутри, ласкали, исследовали, доставали до самых чувствительных участков. Они расслабляли, усыпляли, в голове возникали образы извивающихся обнаженных тел. Вампирша в момент наивысшего блаженства с широко распахнутыми глазами, приоткрытым ртом, отдающая себя, свою силу и в тот же миг подчинявшая. Картины в воображении были живыми, словно сам Рафаэль участвовал в процессе. Он ощущал всю ту силу, позволявшую вылететь за пределы своего естества, парить в невесомости, окутанной облаком дурманящей энергии. Лаура плавно пробиралась сквозь преграды в его сознании, раскрывала наглухо запертые двери. Она изучала с первобытной неутоленной жаждой, проникая все глубже, сильнее, усиливая его вожделение, вводя по тонкой грани наслаждения, заставляя хотеть больше, раскрываться навстречу. Рафаэль обвился вокруг ее силы, словно шелковая нить. Заскользил вверх, устремился туда, куда она давно закрыла дорогу всем. Он танцевал в ней, нежно крался, как усыпляющий бдительность хищник. Дарил образы, скользящие в нее ласковым бархатом. Сплетенные намертво тела, плавающие в облаке силы, пропитанные им. Блуждающие на ощупь, ослепленные желанием. И только чувства оголены до предела, когда даже мимолетное прикосновение – это взрыв экстаза в каждой клеточке тела. Эмоции Лауры яркими вспышками заполнили сознание. Их было много, они напоминали красочные цветы в оранжерее. Все разные, порой неразличимые. Одна вырисовывалась отчетливо, словно красная роза на белоснежном покрывале. Она гордилась Рафаэлем. Было еще что-то едва уловимое, призрачное, постоянно ускользавшее от него. Много мыслей и чувств, но ухватить одну, поймать и распробовать не получалось. Они кружили над ним в причудливом танце, играли, ласкали, но в руки не давались. «Вот как, значит, теперь должников встречают?» Скрипучий голос заставил Рафаэля встрепенуться и оторваться от тела парня. По подбородку стекала кровь, а в глазах блуждал пьяный туман. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы сфокусировать взгляд и вернуться в реальность. У входа в зал стоял Фарад. «Как невежливо с твоей стороны». Лаура тоже оторвалась от парня. Жертва была жива и все так же пребывала в блаженном неведении. Она облизала губы, перепачканные кровью, поднялась и плавно прошла к своему креслу. «Ты сама меня позвала?» Фарад старомодно поклонился и сделал несколько шагов по направлению к ней. «Это тебя не оправдывает». В хрустальном голосе поразительно сочетались соблазн и гнев. «Прости, не устоял. Запах силы и крови манил меня». Вампир зло сверкнул глазами в сторону Рафаэля. «Он не заслуживает такой чести от тебя?» «Я сама решу, кто и что заслуживает». Лаура протянула руку вперед, и вампир подошел. Встав на одно колено, начал самозабвенно целовать ее. Словно ее рука – это то, о чем он мечтал всю жизнь. Вампирша в этот момент смотрела на Рафаэля, и лукавые искры плясали в серебристых глазах. «Прости, ты права». «Только он ведь не ценит и никогда не ценил твоих даров». «А я ни разу не получил подобного предложения». В скрипучем голосе слышались обида и ревность. «Ты получил кресло главного в совете? Или ты смеешь меня в чем-то упрекать?» Она выдернула руку, по-прежнему улыбаясь. В глазах плавали осколки хрустальных льдинок, колючих, острых. Фарат охнул и прижал руку к щеке. Из-под пальцев сочилась кровь. Ее взгляд резал кожу с легкостью, без малейшего усилия. «Не буду вам мешать. Благодарю за гостеприимство». Рафаэль слегка поклонился. Демонстрация силы не произвела на него впечатления. Он прекрасно знал, на что способна с виду приветливая и очаровательная Лаура. Сила копилась в ней веками. «Мой дорогой друг, я была рада твоему визиту и нашей совместной трапезе. Ступай и помни, всегда помни обо мне». Она послала ему воздушный поцелуй, чувственно изогнув алые губки. Он повернулся и пошел к двери, и на спине явственно ощущал два взгляда, пропитанный жгучей ненавистью Фарада и триумфальный, приправленный вожделением, Лауры. Рафаэль покинул ее дом. За минуту преодолел пару кварталов. Только оказавшись на приличном расстоянии от ее особняка, позволил себе остановиться. Он чувствовал себя хорошо, даже превосходно, и это пугало больше всего. Лаура усилила связь между ними, и он даже боялся предположить, что она еще успела сотворить во время ментального контакта. Пусть он и старался защитить себя, не пустил в сознание полностью, но ощущение, что ее скрытый сюрприз даст о себе знать, не покидало. Еще и странное ощущение, которое он не мог расшифровать. Сегодня вампирша раскрылась, дала ощутить себя глубже, острее, словно давая какие-то подсказки, но пока Рафаэль не мог ухватить нужную нить и распутать клубок. И все же он был благодарен Фараду, так вовремя прервавшему сладкую пытку. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не его появление. А в голове не проходил дурман. Давно он не разделял с ней трапезу, уже успев позабыть, насколько это дурманящий процесс. Энергия бурлила в жилах. Таким целостным и сытым он не ощущал себя лет 200. Рафаэль направился к своему дому. На дворе уже светало. Эмбер. Еще одна его проблема. С ней надо что-то решать и быстрее. Уладить все свои дела и прочь из ненавистного города. «Вы голодны, я принесу вам ужин». Учтивая вежливость и отстраненный взгляд. Он даже не прошелся взглядом по моей фигуре, не облапал глазами. Неужели я настолько непривлекательна для вампиров? И гожусь только для жестоких игрищ Фарада? Да. Пару часов, а самооценка падает. Неужели я взвалила на свои плечи непосильную ношу? А на самом деле такой экземпляр и даром никому не нужен. Тот же Рафаэль ведь сказал, купил, чтобы меня не растерзали, значит, из жалости. А от этой мысли почему-то больно сжалось сердце. И что же вы можете предложить мне на ужин? Кровь на первое, кровь на второе и кровь на десерт? Сказала со злостью, хотя и планировала быть мягче. Надо еще поработать над контролем эмоций. Все, что пожелаете, готов выслушать ваши предпочтения. Он расцвел в улыбке, в которой не было ничего живого. «Еще скажите, что вы повар экстра-класса», — фыркнула. «Нет, я закажу из ресторана. Так какие будут пожелания?» «Мясо. А так все равно», — махнула рукой. «А вы давно служите Рафаэлю?» «157 лет». «И как вам ваш хозяин, работодатель или кто он вам там?» «Вдруг удастся разговорить этого вампира?» «Он тот, кому я предан всем сердцем и нахожусь тут исключительно по своей воле». А вот про Рафаэля он говорил иначе, с каким-то уважением в голосе. «А кто он такой, ведь он не принадлежит к совету вампиров?» «Спросите у него лично, если он сочтет нужным, все расскажет». Снова почтительная улыбка, легкий кивок головы. «Я бы советовал вам посетить ванную комнату, пока я делаю заказ». Чистый халат висит на вешалке с левой стороны. Я подумала возразить, с языка едва не сорвалось что-то колкое. Но потом решила, что идея-то неплохая. После всех моих приключений смыть с себя пыль мне явно не помешает. Потому утвердительно кивнула. Реджи ушел, а я вместо того, чтобы пойти в ванную, прилегла на кровать и уснула. Напряжение дало о себе знать. Когда открыла глаза, на прикроватном столике стоял ужин. Крепко я спала, раз даже не проснулась. Обычно я сплю чутко, как и любой оборотень. Решила перед ужином или завтраком, судя по тому, что сумерки рассеивались, было раннее утро. Все же вначале искупаться. В ванной комнате тоже царила идеальная чистота, а главное – горячая вода, ласкавшая мое измученное тело. Я даже заурчала, усталость уходила, смывая черноту из мыслей. Хотя бы на короткое время я смогла расслабиться. Ванна была огромной, тут легко могли поместиться двое, и мое дурное воображение сразу же нарисовало Рафаэля. Точно вампир меня зачаровал? Иначе мое помешательство никак не объяснить. Закончив нежиться в водичке, выбралась из ванны, вытерлась полотенцем, закуталась в огромный черный махровый халат и вышла в комнату. И тут же замерла. На кресле восседал вампир. Как я не услышала шагов. Из-за шума воды или просто моя невнимательность? Меня охватил страх, и я попятилась назад. Хоть я никогда ранее его не видела, но у меня была информация, кто это такой. Ошибиться я не могла. Такого ни с кем не спутаешь. Из сине-черные волосы блестящей вуалью спадали по плечам, обостряя черты слишком худого лица. Он был одет в кожаные штаны и черный свитер. Но самое поразительное было – это два солнца вместо глаз. Я помнила, нельзя встречаться с ним взглядом, но ничего не могла поделать, он манил своим колдовским очарованием. Нет, это было далеко не сексуальное влечение, нечто иное. Я вдруг ощутила острую потребность служить ему. «Почему вы без разрешения вошли?» Выдавила из себя первое, что пришло в голову. «Познакомиться, Эмбер?» Голос больше походил на эхо, глухой, пронзающий до костей. Он встал, и я даже не заметила, как и когда. На каждом из невероятно длинных пальцев красовались причудливые перстни. Камни сверкали даже при тусклом освещении. «Уходите!» Я не говорила, я шептала охрипшим от страха голосом. Передо мной стоял тот, кого мне рекомендовали избегать всяческими способами. И я понимаю, почему. Один его взгляд, и я уже приросла к земле. Почему Реджи его впустил? Хотя такого не остановишь. Даже, насколько я знаю, в Совете его побаиваются. Древний вампир в совершенстве владеющий магией. И я даже думать боялась, на что он способен. По моим сведениям, его давно не было в городе, и я очень надеялась провернуть все, пока он не появится. Но рассказы ничто по сравнению с тем, что я видела воочию. Страх. «Его слишком много в тебе, волчица. Он мне мешает в полной мере ощутить твой аромат. Мне казалось, его голос звучит у меня на подкорке сознания». Вампир стал ходить вокруг меня неспешными кругами, пристально разглядывая меня, и от его взгляда кидало то в холод, то в жар. Эти глаза, они были неземными, удушающими, и при этом до одури хотелось заглянуть в них. «Что вам нужно?» Я ощущала себя загнанной в угол дичью. «Дай мне попробовать твою кровь». Ужас сковал внутренности, и при всем я понимала, что никогда не смогу произнести «нет». Если все ужасы, которые о нем рассказывают, правда, то я влипла. Я замычала что-то нечленораздельное, ненавидя себя за слабость. «Я не буду пить твою кровь, мне нужна одна капля». Он улыбнулся, миролюбиво, успокаивающе. На его лице подобная улыбка выглядела странно. «Зачем?» Зубы отбивали чечетку, губы не слушались. «Хочу тебя прочитать». Он взял меня за руку, длинные пальцы блуждали по ладони. Как же стало хорошо и тепло. Я ощущала, как тело расслабляется, уходит страх, а губы сами по себе разъезжаются в глупейшей улыбке. «Афал, нет». Знакомый голос проник в мое сознание, вытягивая меня на поверхность из сладкого дурмана. Я повернула голову, в дверях стоял Рафаэль. Чары уходили, вампир отпустил мою руку и больше не пытался удержать. Вернулся страх, и я была так благодарна Рафаэлю, что вновь могу чувствовать его. Лучше пусть страх, чем блаженная колдовская эйфория. «Рафаэль, отрада моего сердца! Рад тебя созерцать в добром здравии!» Ужасающий гость, кажется, забыл о моем существовании и направился к моему спасителю. «Афал, не ожидал? Был уверен, ты надолго покинул город?» Рафаэль улыбнулся, насколько я могу судить, вполне искренне. Обстоятельства изменились. Вампиры впились взглядом друг в друга, стоя на расстоянии вытянутой руки. «Почему ты не хочешь, чтобы я попробовал твою гостью?» Его голос вдруг стал теплым, как летнее солнце. «Это лишнее». Рафаэль протянул ему руку, и я поежилась, помня недавнее прикосновение мага. Афал накрыл ее своими ладонями. Они так и стояли, глаза в глаза, замерев как статуи. И лишь на лицах порой пробегала тень эмоций. Вампиры продолжили свой диалог, только теперь общались мысленно. Я стояла, хлопая глазами, пытаясь осмыслить происходящее. И по косым взглядам Рафаэля я поняла, что мои косточки они тоже перемывают. Я ощутила себя вещью, судьба которой решалась в этот самый момент.